Я вышел из убежища около половины десятого, воспользовавшись запасным выходом. Ночь была темной и безлунной, в воздухе висела изморось, темнота создавала иллюзию безопасности. Я радовался случаю размять ноги. Написанный для Файета отчет был настолько полон, насколько я в состоянии был это сделать. Он отнял у меня добрых 4 часа. Изложение фактов на бумаге помогло и мне самому прояснить некоторые темные места. Я пришел к мысли, что в случае, если я смогу обнаружить, почему убили Ленокса Хартли, найдется решение и остальных загадок. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать события вчерашнего дня, и я припомнил, как реагировала Корнелия на мое невинное замечание о полотне, написанном Хартли. Припомнил я и ее растерянность, когда она увидела фотографию Фэй Бенсон. Фэй была одной из натурщиц Хартли. Зацепка была где-то между этими тремя. Мне пришло в голову, что подруга Фэй, Ирен Джарард, пожалуй, смогла бы помочь мне обнаружить эту зацепку. Вполне возможно, Фэй говорила ей что-нибудь, что могло направить меня на путь истинный. При первой же возможности я решил увидеться с девушкой. К моей схеме надлежало еще как-то пристегнуть Гамильтона Ройса. Если брошенная им подруга пожелала бы заговорить, она на сегодняшний день оказалась бы моим самым крупным козырем. Крутая лестница, сразу от входа в клуб «Хэй-Дэй», украшенного кричащей неоновой вывеской, вела в один из тех душных темных подвалов, которые, экономя хозяину деньги на арендные платья, тем не менее, как магнитом, притягивали сюда стадо досужих туристов. Угрюмый вышибала взыскал с меня 3-долларовый взнос за вход и временное членство и пропустил в зал, мгновенно потеряв ко мне всякий интерес. Я раздвинул занавески, скрывавшие вход в бар и на танцевальную площадку, и в тумане табачного дыма, лавируя между тесно уставленными столиками, направился к стойке. В клубе находилось 2 посетителей, в основном девицы, занятые поисками мужского общества. Они явно превзошли разумный уровень в употреблении косметики. Зато не достигли его по части одежды. Пока я шел к бару, их взгляды буквально впились мне в кожу. Краснолицый бармен кивнул мне, когда я остановился у стойки. Он оценивающе посмотрел меня, но как будто так и не сообразил, сколько на мне можно заработать. Я заказал неразбавленные виски. «Если вам нужна компания», — заговорил бармен, ставя передо мной стакан. «Стоит только улыбнуться одной из этих крошек, и она кинется к вам со всех ног». «Которые из них — Лидия Форест», — осведомился я, взяв стакан. «Она сегодня не выходная?» Бармен прикусил язык. В его заплывших глазках появилось сонное выражение. «Вам нужна мисс Форест?» «Я так, кажется, и сказал». «Вы ее приятель?» — поинтересовался он, и я почувствовал, что между нами встала стена отчужденности. Я облокотился на стойку и улыбнулся ему. «Если вам это необходимо знать, то я приятель ее приятеля», — заметил я мягко. «Ее нет поблизости?» «Нет. Послушайтесь моего совета, бросьте вашу затею. У нее есть друзья, которые очень обижаются на тех ребят, что ее спрашивают». «Правда?» — удивился я и покачал головой. Выпив виски, я подтолкнул к нему стакан. «Давайте не будем ссориться. У меня своих подруг предостаточно. Мне нет никакого резона разевать рот на чужое. У меня к ней письмо и только». Он наполнил мой стакан и немного успокоился. «Да тут все время шляются, надоедают, спрашивают ее. Если только письмо, вот именно, где ее найти?» Он получил записки и соизволил даже принять доллар на чай. «Она будет выступать через полчаса. Побродите тут пока, мистер». Я вытащил еще 4 долларовых бумажки и продемонстрировал их бармену.